Вальпургиева ночь. Ночь на 1 мая, когда по немецкому народному поверью черти и ведьмы слетаются на гору Брокен править шабаш. Названа в честь игуменье Вальпургии, канонизированной в 778 году, чья память чтится в католических странах 30 апреля. На днях должно было исполниться 7 месяцев жизни Ганса Кастерпа здесь наверху, а жизни Иоахима, когда приехал Ганс Кастерп, у него было за плечами уже 5, целых 12, то есть ровно год, круглый годик, круглый в космическом смысле этого слова, ибо с тех пор, как маленький, но сильный паровозик ссадил тут Иоахима, Земля закончила полный оборот вокруг Солнца и вернулась в ту же точку, в какой была тогда. Наступила карнавальная неделя. Пост стоял уже у дверей. Ганс Кастерп посведомился у старожила Иоахима, как тут проводят карнавал. «Магнифик», — отозвался за него Саттембрини, когда кузены опять как-то встретились с ним на утренней прогулке. «Сплендит! Как в праторе в дни гуляния. Вот увидите, инженер». «Магнифик роскошно, сплендит великолепно. Пратор... Парк в Вене — излюбленное место народных развлечений. Здесь намек на сравнение шабаша с гулянием в праторе, содержащейся в Фаусте Гёте, слова Мефистофеля из «Вальпургиевой ночи» в первой части. «Мы сразу превратимся в блестящих кавалеров и выстроимся в ряд», — продолжал он, сопровождая свои ядовитые слова весьма выразительными движениями рук, плеч и головы. «Что вы хотите?» И в сумасшедшем доме иной раз бывают балы для безумцев и дураков, я читал. Почему же не может быть здесь? В программу входят всевозможные пляски мертвецов, как вы, конечно, себе представляете. К сожалению, некоторая часть прошлогодних участников не сможет явиться. В 9:30 праздник уже закончится. Вы имеете в виду... «Ах, так! Замечательно!» — рассмеялся Ганс Кастерп. «Ну и шутник! В 9:30. Ты слышал, а? Слишком рано, понимаешь, и некоторые прошлогодние участники не смогут часок повеселиться. Вот о чем сожалеет господин Саттембрини. Ха-ха, жуткое дело. Некоторые, то есть именно те, кто за это время окончательно сказали «вале» своей плоти. «Вале, прощай» — латинское слово. «Ты понял мою шутку?» «Но я страшно заинтригован», — добавил он. «По-моему, правильно, что здесь традиционно отмечают праздники, по мере того, как они наступают, и разные этапы года, чтобы избежать сплошного однообразия, а то было бы уж чересчур невыносимо. Праздновали Рождество, отметили Новый год, а теперь вот наступила карнавальная неделя, потом придет вербное воскресенье, крендельки здесь пекут, потом Страстная неделя, Пасха, и через 6 недель Троица, а там, глядишь, и самый длинный день настанет, летний солнцеворот, понимаете ли, и время уже повернет к осени. — Стоп, стоп, стоп! — воскликнул Саттембрини, закинув голову и сжав виски ладонями. — Замолчите! Я запрещаю вам до такой степени распускаться. — Простите, но ведь я говорю как раз обратное. Впрочем, Беренс, вероятно, все же решится, в конце концов, на инъекции, чтобы убить во мне яды. У меня ведь все 37,3, 4, 5, а то и 7, и не желает снижаться. Я же трудное дитя жизни, и как был им, так и останусь. К долгосрочным я не принадлежу. Радамант ни разу не набурчал мне на этот счет чего-либо более определенного, но он считает бессмысленным прерывать курс лечения раньше срока, раз я здесь наверху уже так долго и как бы вложил столько времени в это дело. Да если бы он и назначил мне срок, это все равно не имело бы значения, ведь когда он говорит, например, полгодика, то считает в обрез, и надо быть готовым к гораздо большему. Возьмите моего двоюродного брата. Он должен был все закончить в начале этого месяца. Закончить, то есть выздороветь. Но в последний раз Беренс накинул ему еще 4 месяца для окончательной поправки. А что будет тогда? Опять наступит день солнцеворота, как я сказал, вовсе не желая вас рассердить, и время опять пойдет к зиме. Правда, сейчас еще только карнавальные недели, и, по-моему, очень хорошо и прекрасно, что мы тут все по порядку отмечаем точно в календаре. Фрау Штер говорила, что у портье можно купить игрушечные трубы. Так оно и было. Уже во время первого завтрака, во вторник, на карнавальной неделе, еще никто не успел опомниться, а этот вторник оказался уже тут как тут, с раннего утра в столовой стали раздаваться звуки карнавальных духовых инструментов, дудок и сопелок. За обедом со стола Гензера, Расмуссена и Клейфельд уже запустили серпантин, и многие пациенты, например, круглоглазая Маруся, оказались в бумажных колпаках. Их тоже можно было приобрести в конторке хромого портье. Вечером в столовой и гостинах началось такое карнавальное веселье, которое, в конце концов... Впрочем, пока только нам одним известно, к чему, благодаря предприимчивости Ганса Кастерпа, привело это карнавальное веселье. Но мы не позволим нашему знанию увлечь нас или отвлечь от подобающей неторопливой обстоятельности и отдадим времени должную дань уважения, не будем забегать вперед. Может быть, даже слегка задержим ход событий, ибо разделяем чувство нравственной робости, которое испытывал Ганс Кастерп, столь долго оттягивавший наступление некоторых событий. После обеда все скопом отправились бродить по улицам курорта, чтобы посмотреть на карнавальное оживление. Уже по пути попадались Пьеро и Орликины с трещотками, а между пешеходами и маскированными седоками, разукрашенных саней, со звоном проносившихся мимо, завязался бой конфетти. Когда все сошлись к ужину, за семью столами уже царило весьма приподнятое настроение, и было очевидно, что всем хочется продолжить начавшееся веселье в более замкнутом кругу. Сопелки, дудки, а также бумажные колпаки, которыми снабжал портье, были на расхват, а прокурор Паравант пошел дальше. Он выступил инициатором травести, облегся в дамское кимоно, прицепил фальшивую косу. Многие завопили, что она принадлежит генеральной консульше Вурмбрандт, а усы при помощи раскаленных щипцов оттянул вниз и стал совершенный китаец. Не ударила лицом в грязь и администрация. Над каждым из семи столов повесили цветной фонарик в виде полумесяца, внутри которого горела свеча, почему Сеттембрини, проходя мимо стола Ганса Кастерпа, по случаю этой иллюминации процитировал с умной и сухой усмешкой стихи «Пестрят огни, суля забаву, собралось общество на славу», и неторопливо проследовал к своему месту, где подвергся обстрелу метательными снарядами в виде маленьких шариков с духами, которые при ударе разбивались и обливали вас благовонной жидкостью. «Пестрят огни, суля забаву» и так далее — слова Мефистофеля в сцене «Вальпургиева ночь». Словом, с самого начала праздничное настроение чувствовалось решительно во всем. Всюду слышался смех, свисавшие с люстр ленты серпантина раскачивались от движения воздуха, в соусе плавали конфетти. Вскоре появилась карлица. Она озабоченно пробежала через зал, неся ведерко с первой замороженной бутылкой шампанского. Его начали пить, смешивая с бургундским. Первым подал пример адвокат Эйнху. А когда к концу ужинов выключили верхний свет и в столовой воцарился полумрак, фонарики придали ему что-то от цветного сумрака итальянских ночей, все пришли в соответствующее настроение, и за столом Ганса Кастерпа большой успех имела записка от Сеттембрини. Он передал ее через свою ближайшую соседку Марусю, на голове которой красовалась жокейская шапочка из зеленой атласной бумаги. В записке стояло: «Но помните, гора сегодня чар полна, и если огоньком поманит вас она, то ей вы слепо не вверяйтесь». Слова блуждающего огонька в той же сцене. Доктор Блюменколь, который чувствовал себя опять очень плохо, со странным выражением лица, или вернее выражением губ, пробормотал что-то насчет присланных итальянцам стихов. А Ганс Кастерп не хотел остаться в долгу и решил написать на той же бумажке ответ, как сумеет. Он стал шарить по карманам в поисках карандаша, но не нашел. Не оказалось карандаша ни у Иоахима, ни у учительницы. Тогда его глаза с покрасневшими белками обратились за помощью на восток, в левый задний угол столовой, и было видно, как случайно возникшая мысль вызвала столь далеко идущие ассоциации, что он вдруг побледнел и совершенно забыл о своем первоначальном намерении. Но имелись и другие основания для того, чтобы побледнеть. Мадам Шоша, сидевшая там, позади него, тоже принарядилась. Она была в новом платье. Во всяком случае, этого он еще не видел на ней. Из легкого, темного, почти черного шелка, местами отливавшего золотисто-коричневым, с маленьким девичьим круглым вырезом, так что видны были только шея и начало ключиц, а сзади, когда она наклоняла голову, один слегка выступающий позвонок под выбившимися из прически завитками волос на затылке. Но руки Клавдии были обнажены до плеч, полные, нежные, вероятно, прохладные, и такие белые на шелковисто-темном фоне платья, выделявшиеся так умопомрачительно, что Ганс Кастерп невольно закрыл глаза и прошептал: «Господи!» Он еще не видел такого платья. Ему были хорошо знакомы бальные туалеты, парадные и признанные, иногда даже предписываемая этикетом форма обнаженности, и притом гораздо более смелая, но никогда она, даже отдаленно, не действовала так ошеломляюще. Заблуждением оказалась былая уверенность бедного Ганса Кастерпа в том, что соблазн, непостижимый соблазн этих рук и плеч, которые он уже видел сквозь дымку легкого газа, придававшего их белизне, как он тогда выразился про себя, какую-то просветленность, что без этой ткани их соблазн будет не так велик. О, заблуждение! Роковой самообман! Окончательная, подчеркнутая и ослепительная нагота этих великолепных рук, принадлежавших отравленному болезнью телу, действовала на него неизмеримо сильнее, чем тогдашняя просветленность. В ответ на такой соблазн можно было только поникнуть головой и беззвучно повторять: «Господи!». Через некоторое время пришла другая записка, и в ней стояла: «Какой цветник! Невесты сплошь! Не сыщешь в мире краше, и холостая молодежь, надежда, гордость наша!» Слова Флюгера из сцены «Сон в Вальпургиеву ночь». «Браво, браво!» — закричали вокруг. Уже пили мокко, сервированный в коричневых майоликовых кружечках, а многие принялись за ликеры, например, фрау Штер, обожавшая подслащенный спирт. Пациенты вставали со своих мест, собирались группами, ходили от стола к столу, менялись местами. Часть больных уже удалилась в гостиные, другие продолжали сидеть и пить смесь из разных вин. Сеттембрини, наконец, явился самолично. В руках он держал кофейную чашечку, изо рта торчала зубочистка, и уселся как гость на уголке стола между Гансом Кастерпом и учительницей. «Горы Гарца, — сказал он, — близ деревень Ширки и Элленд. Место действия первой Вальпургиевой ночи в Фаусте. Ширки и Элленд — деревни по пути на Брокен. Разве я наобещал вам слишком много, инженер? Для меня это все-таки шабаш. Но подождите, возможности нашего остроумия еще не исчерпаны. Мы еще не достигли высоты, уже не говоря о конце. Судя по всему, будут еще маскированные. Некоторые лица удалились. Это дает основание ждать кое-чего. Вот увидите». И действительно, появились новые ряженые, дамы в мужской одежде. Слишком выпирающие формы придавали им нелепый опереточный вид. Усы и бороды были нарисованы жженой пробкой. Мужчины были, наоборот, в дамских туалетах. Они путались в длинных юбках, например, студент Расмуссен, который нарядился в черное платье, осыпанное блестками, и, выставляя на показ прыщеватое декольте, обмахивал бумажным веером грудь и спину тоже. Затем показался нищий. Его колени дрожали, он опирался на клюку. Еще кто-то соорудил себе костюм пьеро из нижнего белья и нахлобучил дамскую фетровую шляпу. Ряженый так напудрился, что глаза приняли какой-то ненатуральный вид, а губы накрасил кроваво-красной губной помадой. Это был юноша с ногтем. Грек, сидевший за плохим русским столом и неизменно выставлявший на показ красивые ноги, расхаживал в лиловых трикотажных кальсонах, в коротком плаще, бумажном жабо и с тростью-шпагой, изображая из себя не то испанского гранда, не то сказочного принца. Все эти костюмы были наспех симпровизированы тут же после ужина. Фрау Штер уже не могла усидеть на месте. Она исчезла и вскоре вернулась, одетая уборщицей, в переднике с засученными рукавами. Ленты ее бумажного чепца были завязаны под подбородком, в руках она держала ведро и швабру, которую тотчас пустила в ход, водя ею под столами и задевая сидящих за ноги. «Старуха Баубо особняком», — продекламировался Тамбрини, увидев ее. И добавил следующий стих в рифму, выговаривая слова особенно четко и пластично. Старуха Баубо особняком — слова из хора «Ведьм» в сцене «Вальпургиева ночь». Баубо в античной мифологии — кормилица богини плодородия Деметры, пытавшаяся непристойной болтовней развлечь богиню после похищения ее дочери Персефоны. Здесь символ бесстыдства и похотливости. Она услышала, назвала его заморским петухом и предложила оставить при себе его штучки, причем, пользуясь свободой, принятой на маскарадах, назвала на «ты». Этот способ обращения друг к другу установился среди пациентов еще за ужином. Итальянец собрался было ответить, но шум и хохот, донесшиеся из вестибюля, помешали ему и привлекли всеобщее внимание. Окруженные больными, высыпавшими из гостиных, оказались две странные фигуры, как видно только сейчас закончившие переодевание. Одна была одета диаконисой, но ее черный балахон был обшит сверху донизу поперечными белыми полосками, короткие были расположены очень близко друг от друга, длинные на большом расстоянии, так что все это напоминало деление на градусники. Она держала указательный палец левой руки у бледных губ, а правой несла температурную табличку. Вторая маска была вся синяя. Насиненные губы и брови, даже лицо и шея были разрисованы синим, на голове сидела сдвинутая на одно ухо синяя вязаная шапка, а сверху, наподобие халата или плаща, был наброшен кусок синего глинцевитого полотна. Причем фигура казалась пузатой, так как на животе халат был чем-то набит. Присутствующие узнали фрау Ильтис и господина Альбина. На обоих висели кусочки картона с надписями «Немая сестра» и «Синий Генрих». Раскачиваясь, эта парочка обошла столовую. Какой они имели успех! Кругом стояло жужжание голосов, и слышались одобрительные возгласы. Фрау Штер, сунув щетку под мышку и упершись руками в колени, заливалась бесцеремонным тупым смехом и нахохоталась всласть под тем предлогом, что она исполняет роль уборщицы. Лишь Сеттембрини оставался серьезным и замкнутым. Он еще решительнее поджал губы, над которыми так красиво загибались усы, после того, как бросил беглый взгляд на эту пару, встреченную столь бурным восторгом. В числе тех, кто снова вышел из гостиных и присоединился к свите Синего и Немой, была и Клавдия Шоша. Вместе с курчавой Тамарой и еще одним соседом, чья грудь казалась особенно впалой, неким Булыгином, облаченным в парадный костюм, прошла она мимо стола Ганса Кастерпа и потом наискосок, к столу юного Гензера и Клейфельд. Там она остановилась, заложив руки за спину, смеясь узкими глазами и болтая, а ее спутники последовали за аллегорическими призраками и вместе с ними вышли из зала. Мадам Шоша тоже нацепила карнавальный колпак. Он даже не был куплен у портье, а просто сложили лист белой бумаги, как делают треуголки для детей. Колпак сидел на бекрень и чрезвычайно шел ей. Темное золотисто-коричневое шелковое платье не закрывало ног, юбка была с легкими буфами. О руках мы больше говорить не будем, они были обнажены до самых плеч. «Внимательно гляди!» — услышал словно издалека голос Сеттембрини Ганс Кастерп, провожавший ее глазами, когда она устремилась к застекленной двери, чтобы выйти из столовой. — Она — Лилит! Слова Мефистофеля в сцене «Вальпургиева ночь». Согласно каббалистическому преданию, Лилит — первая жена Адама, отвергнутая им за то, что она убивала своих детей. Впоследствии сделалась возлюбленной сатаны и демоном сладострастия. «Кто?» — удивился Ганс Кастерп. Литератор чему-то обрадовался. Он пояснил. «Первая жена Адама. Берегись». Кроме них за столом остался только доктор Блюменколь. Он сидел на дальнем конце. Остальные, в том числе и Иоахим, уже перешли в гостиную. Ганс Кастерп сказал: «У тебя сегодня голова набита поэзией и стихами. Что это еще за Лилит? Разве Адам был женат дважды? Я и понятия не имел». Так утверждает древнеиудейская легенда. И потом эта Лилит стала привидением. Она по ночам является мужчином и особенно опасна для молодых своими прекрасными волосами. Фу, черт! Привидение с прекрасными волосами. Таких штук ты терпеть не можешь, да? Ты являешься и тут же включаешь электрический свет, чтобы, так сказать, вернуть молодых людей на стезю добродетель. Верно? — с воодушевлением продолжал Ганс Кастер. Он выпил порядочно винной смеси. «Знаете что, инженер? Бросьте-ка вы это!» — властно заявился Тембрини, нахмурившись. «Я прошу вас пользоваться культурной формой обращения, принятой на Западе, во втором лице множественного числа. Вам совершенно не к лицу все эти упражнения». «Ну как же так? Ведь сейчас карнавал. И сегодня вечером это повсюду принято». «Да, для безнравственного соблазна. Когда друг друга называют на «ты», совершенно посторонние люди, которым полагается говорить «вы». Это отвратительная дикость, игра в первобытность, распущенность, которую я ненавижу, так как она в сущности направлена против цивилизации и прогрессивного человечества, нагло и бессовестно. Я вам тоже не говорил «ты», не воображайте. Я цитировал одно место из шедевра вашего национального поэта и, следовательно, пользовался лишь условностью поэтической формы. А я тоже. Я тоже пользуюсь до известной степени поэтической формой. Минута представляется мне подходящей, потому я так и говорю. Это вовсе не значит, что мне легко и просто называть тебя на «ты». Напротив, приходится даже себя пересиливать. Я могу это делать только с разбега, но разбегаюсь охотно, с радостью, от всей души. От всей души? От всей души, да, можешь мне поверить. Мы ведь так давно живем вместе тут наверху, 7 месяцев, если ты вспомнишь. Правда, в здешних условиях это, конечно, не так уж много, но для жизни внизу, по тамошним понятиям, это огромный срок. И вот мы пробыли 7 месяцев вместе, от того, что жизнь свела нас здесь, и виделись почти каждый день, и вели интересные разговоры, иногда о таких вещах, в которых я, живя там внизу, ни черта бы не понял, а здесь даже очень понимал. Здесь все это казалось мне очень важным и близким, так что, когда мы спорили, я весь был внимание, вернее, когда-то объяснял то или другое с точки зрения Homo humanus, ибо я... При моей прежней неопытности, конечно, не мог много привнести от себя и всегда только находил исключительно интересным все, что ты говорил. Благодаря тебе я столько узнал и понял. Насчет Кардуччи — это еще далеко не главное. Но, например, насчет связи республики с возвышенным стилем или времени с человеческим прогрессом. Ведь если бы не существовало времени, невозможным бы оказался и прогресс. Мир был бы загнивающей трясиной, вонючей лужей. Не будь тебя, разве я узнал бы все это? И я говорю тебе «ты» только так. Извини меня, но иначе я не могу, ну просто не в состоянии. Ты сидишь передо мной, и я говорю тебе «ты», и достаточно. Ты не просто человек с каким-то именем, ты представитель, господин Сеттембрини. И здесь вообще, и для меня, вот ты кто, — заявил Ганс Кастерп и стукнул ладонью по столу.